Видение Христа. Хочешь ли увидеть Господа Иисуса Христа? «Прииди и вишь», — говорит его апостол. «Пойди и посмотри». Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 46. Господь Иисус Христос дал обетование пребывать с учениками Своими до скончания века. Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. Он с ними в Святом Евангелии и таинствах церковных. Священномученик Петр Дамаскин говорит: «Христос сокровен в Евангелии. Хотящий найти Его должен продать все имение свое и купить Евангелие, чтобы не только найти Христа чтением, но чтобы принять Его в себя подражанием пребыванию Его в мире. Ищущий Христа, говорит святой Максим, должен его искать не вне, но внутри себя, то есть телом и душою быть, как Христос, безгрешным по возможности человеческой». Книга 1, статья о четвертом видении. Добротолюбие, часть 3. Его нет для тех, которые не веруют в Евангелие. Они не видят Его, будучи ослеплены неверием. Хочешь ли услышать Христа? Он говорит тебе Евангелием. Не пренебреги Его спасительным голосом. Уклонись от греховной жизни и слушай со вниманием учения Христова, которое — живот вечный. Хочешь ли, чтобы тебе явился Христос? Он научает тебя, как это получить. «Имея и заповеди Моя, и соблюдая их, то и есть любя имя, а любя имя возлюблен будет Отцем Моим, и аз возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его, и явлюсь Ему Сам». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 21. «Ты усыновлен Богу таинством святого крещения». Ты вступил в теснейшее единение с Богом таинством святого причащения. Поддерживай усыновление. Поддерживай единение. Чистоту и обновление, доставленные святым крещением, восстановляй покаянием. А единение с Богом питай жительством по Евангелию и по возможности частым причащением святым Христовым тайнам. «Будете во Мне, и аз в вас», — сказал Господь. «Прибудьте во Мне, и Я в вас». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 4. «Аще заповеди Моя соблюдете, прибудете в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви Моей». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 10. «Еды Мою плоть и пияй Мою кровь во Мне пребывает, и аз в Нем. Ядущий Мою плоть и пьющий Мою кровь пребывает во Мне, и Я в Нем». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 56. Хранись от мечтательности, которая может тебе представить, что ты видишь Господа Иисуса Христа, что ты Его осязаешь, объемлешь. Это пустая игра напыщенного, гордого самомнения. Это пагубное самообольщение. Этот род самообольщения святые аскетические писатели называют мнением. Святой Иоанн Карпофийский определяет мнение так: «Мнение есть упитательство души тщеславием и суетное дмение ума». Иоанн Карпофийский, глава 49, Добротолюбие, часть 4. Об этом же роде самообольщения святой апостол Павел говорит: «Никто же вас да прельщает изволенным ему смиренно-мудрием и службою ангелов. Я же не уведи уча, без ума дмяся, от ума плоти своей я. Никто да не обольщает вас самовольным смиренно-мудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом». Послание к Колоссянам, глава 2, стих 18. Сказал святой Григорий Синайский: говорящие от своих помыслов, прежде чистоты прельстились духом мнения. К таким относятся слова притчи: «Видях мужа, не пщевавша, себе мудро быти, упований же имать безумный, паче его». Я видел человека, мудрого в глазах его, на глупого больше надежды, нежели на него. Книга притчи Соломоновых, глава 26, стих 12. Добротолюбие, часть 1, глава 128. «Исполняй заповеди Господа, и чудным образом увидишь Господа в себе, в своих свойствах». Так видел в себе Господа святой апостол Павел. Он требовал этого видения от христиан. Тех, которые его не имели, называл недостигшими состояния, должного христианам. Если ты проводишь жизнь греховную, удовлетворяешь страстям и вместе думаешь, что любишь Господа Иисуса Христа, то пресный ученик Его, возлежавший на персях Его во время Тайной Вечери, обличает тебя в самообольщении. Он говорит: «Глаголей, яко познах Его, и заповеди Его не соблюдает, ложь есть, и всем истины несть, а иже аще соблюдает Слово Его, поистине всем любы Божия совершенно есть». Кто говорит: «Я познал Его, но заповеди Его не соблюдает», тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. Первое послание Иоанна, глава 2, стихи 4 и 5. «Если ты исполняешь греховную волю твою и тем нарушаешь евангельские заповеди, то Господь Иисус Христос причисляет тебя к числу нелюбящих Его. Не любя имя, — говорит Он, — словес моих не соблюдает. Не любящий меня не соблюдает слов моих». Евангелие от Иоанна, глава 14, стих 24. «Не устремись безрассудно, не рассмотрев тщательно рис твоих в ветхом смрадном рубище на брак к Сыну Божию, на соединение с Ним, хотя ты и призван на этот брак, на который призван каждый христианин. Есть такие слуги у этого домовладыки, которые свяжут тебе руки и ноги и ввергнут во тьму кромешную, чуждую Бога». Евангелие от Матфея, глава 22, стихи с 11 по 13. Слуги, власти которых предается дерзостный, неочищенный покаянием, напыщенный самомнением и высокоумием искатель любви и прочих возвышенных духовных состояний – демоны, ангелы отверженные. Тьма кромешная, слепота духа человеческого, состояние страстное, плотское. Грех и падшие духи властвуют в человеке, находящемся в этом состоянии. Он лишен нравственной свободы. Руки и ноги его связаны. Связанием рук и ног означается утрата способности к богоугодному жительству и к духовному преуспеянию. В этом состоянии находятся все самообольщенные. Из этого бедственного состояния выходит человек с сознанием своего заблуждения, отвержением его, вступлением в спасительное поприще покаяния. Труден выход из самообольщения. У дверей стоит стража. Двери заперты тяжеловесными крепкими замками и затворами. Приложена к ним печать адской бездны. Замки и затворы — гордость самообольщенных, глубоко таящиеся в сердце. Тщеславие их, составляющее начальную причину деятельности их. Лицемерство и лукавство, которыми прикрываются гордость и тщеславие, которыми облекаются они в личину благонамеренности, смирения, святости. Печать несокрушимая, признание действий самообольщения действиями благодатными. Может ли, находящийся в самообольщении, в области лжи и обмана, быть исполнителем заповедей Христовых, которые истина от истины, Христа? Сочувствующий лжи, услаждающийся ложью, усвоивший себе ложь, соединившийся с ложью в духе, может ли сочувствовать истине? Нет. Он возненавидит ее, соделается исступленным врагом ее и гонителем. «Каково будет ваше состояние, несчастные мечтатели, мнившие себе, что вы провели земную жизнь в объятиях Божиих, когда поразит вас изречение Спасителя? Не коли же знах вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. Я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 23. «Истинный друг мой о Господе, иди к Господу Иисусу Христу. Приближайся к Нему путем евангельских заповедей, ими познавай Его. Исполнением их оказывай и доказывай любовь твою к Господу Иисусу. Он сам явит тебе себя, явит в день и час, известные единому Ему. Вместе с этим явлением прольет в сердце твое несказанную любовь к себе. Божественная любовь – не что-нибудь, собственно принадлежащее падшему человеку. Она – дар Святого Духа, посылаемый одним Богом в сосуды, очищенные покаянием, в сосуды смирения и целомудрия». Послание к римлянам, глава 5, стих 5. «Вверь себя Господу, а не себе. Это гораздо надежнее. Он — Создатель твой. Когда ты подвергся горестному падению, Он для тебя принял человечество. Себя отдал за тебя на казнь. За тебя пролил кровь свою. Свое божество доставил тебе. Чего же еще Он не сделает для тебя? Приготовься для даров Его очищением себя. Это твое дело. Аминь».